веселых свят. Место – Польша. Дата – 23.12.1993. Время – 11.04. Музыка – нет. На рекламном щите между надписями по линии «Ты туню по воду и рака и хворобы сердца» и «Come to Marlboro Country» улыбался ковбой. На голых деревьях светились красные и желтые лампочки. Посредине площади торчала искусственная елка, украшенная серебристыми шарами. Наша машина была на стоянке рядом с рынком. Мы ждали, пока распакуются торговцы из автобуса. «Пиздец!» — Чика цокнул губами. «Скоро Новый год, а снега нихера!» «Ну а что ты хочешь?» — сказал я. «Нормальная европейская зима. Мы же в Европе все-таки». «Заебала меня твоя Европа! Она такая же моя, как и твоя. Не пойму только, что тебе здесь не нравится. Пшеки эти ебаные. Нас, русских, бля, ненавидят. А за что им нас любить?» «Как за что? Мы их освободили от немцев. Они нам ноги, бля, должны целовать, а не выебываться». «Нет, и скажи, тебе лично поляки что-нибудь сделали?» «Сделали. Причем много раз. Вчера, например, ехал на моторе, и злотых с собой не было вообще. Отдал водиле 20 марок, и он сдачи нихуя не дал. Сказал, получается ровно. Потом я посчитал по курсу, там всего 5 марок было. Вот. Так что, пшеков, ты не защищай». «Когда домой попремся?» — спросил Батон. «Меня тоже эта Польша заебала. Скоро год уже, как здесь сидим». «После Нового года», — сказал Питон. «Сейчас дохуя торговать приезжают. Елочные игрушки, фонарики, разные подарки. А потом в январе ездить будут мало. Вот тогда и дернем домой». «А деньги, как договорились, распиливаем поровну?» — спросил Чика. «Ясный пень. Вроде давно уже добазарились. А чё ты тогда все на свой счет в банке положил?» «Я тебе 300 раз объяснял, чтобы никто не съебал раньше времени. Вместе приехали, вместе поедем назад. Это раз. И так типа удобнее, когда все в одном месте». «Поскольку там уже натикало нарыло?» — спросил Батон. «Я тебе что, бухгалтер? Последний раз, когда считал, штуки 3 или 4 выходило каждому». «А что ты будешь со своими делать?» Чика глянул на Батона. «Тачку возьму, когда приеду». «А здесь что, не хочешь? Здесь дешевле». «Не, я хочу Жигуль, чтобы навяк или почти навяк. На Форде или Бэшке сейчас каждый пидор ездит. А вот Жигуль, навяк...» «Питон, а что тебе полицай втирал? Помнишь?» — спросил Саня. «Так, ничего такого». Я ему все объяснил конкретно. Что поляков мы не трогаем, а со своими разберемся сами. Его это не должно ебать. А он? А что он? Что-то там поныл, потом заткнулся. «Чика, сходи, посмотри, разложились они там или нет». Питон кивнул головой в сторону рынка. «Заебало уже здесь торчать. Обойти и поехать пожрать сосисок». «А хули я уже ходил. Пусть суши слазит». «Ладно, схожу, так и быть». И открыл дверь машины. «Только купишь мне за это сосиску». Большую часть рынка занимали польские торговцы. Они вытаскивали из багажников машины, клали на раскладушки свой товар. Батарейки, калькуляторы, фонарики и прочую херню. Русским челнокам отдали заасфальтированный кусок земли в углу. Они раскладывали товар на кусках картона и пленки. Сами топтались в грязи. На меня никто не обратил внимания, должно быть, приняли за поляка. Я прошел до самого забора и обратно, вынул из кармана сигареты. Взял одну, щелкнул зажигалкой, затянулся. Где-то рядом взвизгнула сирена. Дед в коричневом пальто тащил по лужам сумку на колесиках. Я затянулся еще раз, глянул на серое низкое небо. К стеклу киоска с газетами были прилеплены разноцветные буквы «Веселых свят». А на стоянке заскрипели тормоза. Что-то заорали в мегафон по-польски. Я не разобрал слова. Кто-то выстрелил, потом еще раз. Застрекотал автомат. Торговцы задергались, повернули головы к стоянке. Я швырнул сигарету под ноги, бросился к выходу с рынка. На стоянке, блокируя наш Форд, стояли 3 машины полиции. Лобовое стекло Форда было выбито. Голова Питона лежала на приборной панели. Полицейские с пистолетами и автоматами прятались за своими машинами. Питон высунулся из-за двери, выстрелил. Затрещал автомат. Питон вывалился на асфальт. Саня, пригибаясь, вылез из машины и побежал. У него, как и у меня, пистолета не было. Ближайший полицейский выстрелил 3 раза. Саня рухнул на капот зеленого фиата. Я медленно прошел вдоль ограды рынка. Позади раздались еще выстрелы, потом все стихло. Навстречу по улице перся мужик с елкой, завернутой в пленку, и розовой круглой коробкой с тортом. Я дал пограничнику паспорт. Он открыл его, глянул на фотографию, вдохнул на меня перегаром. Сердце бешено колотилось и жутко хотелось срать. Если у полиции есть моя фамилия, это все пиздец. Хотя где бы они ее взяли? Номера в гостинице записаны на Саню Питона. И все же. Пограничник сделал знак рукой, пошли со мной. Я поднялся. Ноги дрожали. Мы прошли по проходу между сиденьями, спрыгнули со ступенек. Кусок дороги был огорожен металлической сеткой. Слева стояли будки пограничников. На обочине у сетки валялись две раздавленные банки от пива. Сзади нас стоял еще один икарус. На картонке от руки было написано «Ереван». Часть сидений были вынуты и привязаны к крыше. Пограничник махнул рукой, чтобы я шел с ним в будку. Мы зашли. За столом сидели еще двое. На столе стояла открытая бутылка польской водки. У стены топтался с бумажками в руке водила нашего икаруса. Пограничник за столом взял мой паспорт. Посмотрел на фотографию, потом на меня. Я стоял под лампой дневного света. Он еще раз глянул на фото и отдал мне паспорт. В дверь заглянул водила сменщик. «Ну что, скоро мы поедем, а то там один уже обоссался».